Исаия, глава 63. День Божьего возмездия и искупления. Кто это идет из Эдома, из Боцры в одеяниях красного цвета? Кто это, одетый так великолепно, выступающий в величии своей силы? Это я, возвещающий оправдание, имеющий силу спасать. Почему одежды твои красны, как у топчущих виноград в давильне? Я топтал в давильне один, никого из народов со мною не было. Я топтал их в своем гневе, попирал их в негодовании. И брызгал их кровь мне на одежды, и я запятнал все мое одеяние, потому что день возмездия был в моем сердце, и настал год моего искупительного труда. Я посмотрел, но помощника не было. Был потрясен, что никто не помог. Тогда рука моя принесла мне победу, и негодование мое меня поддержало. Я топтал народы в своем гневе, в своем негодовании, напоил их и вылил их кровь на землю. Молитва милости. Вспомню о милостях Господних, о славных Господних делах, обо всем, что Он для нас совершил. Вспомню о великодушии Его к дому Израиля, что явил Он по милосердию Своему и по великой Своей любви. Он сказал: «Несомненно, они мой народ, сыновья, которые мне не солгут», и стал их спасителем. Во всех их горестях он горевал вместе с ними, и ангел его присутствия спасал их. По любви своей и милости он их искупил, поднял их и носил во все древние дни. Но они восстали и огорчили Святого Духа Его, и Он стал им врагом и сам воевал с ними. Тогда народ Его вспомнил древние дни, дни Моисея. Где тот, кто вывел их из моря вместе с пастухом своего стада? Где тот, кто вложил в него своего Святого Духа? Тот, чья славная длань была с Моисеем, кто разделил перед ними воды, чтобы добыть себе вечную славу? Кто через бездны вел их? Словно конь в степи, не спотыкались они? Словно стадо, что спускаются в долину, они получили покой от Духа Господня? Так вел ты народ свой, чтобы прославить имя свое. Посмотри вниз с небес. Взгляни из своего святого и славного жилища. Где твои ревность и мощь? Твои сострадания и милость от нас удалились. Но ты же Отец наш. Пусть не знает нас Авраам и не признает Израиль. Ты, о Господь, наш Отец, наш Искупитель, вот твое имя издревле. Зачем, Господи, ты сводишь нас с твоих путей и ожесточаешь наши сердца, чтобы мы тебя не боялись? Обратись ради слуг твоих, ради этих родов, наследия твоего. Недолгое время владел святой народ твой твоим святилищем. Ныне наши враги его растоптали. Мы уподобились тем, над кем ты никогда не правил, тем, кто не звался твоим именем.